могут узнавать о приближении землетрясения, диагностировать по запаху рак и различать цвета в темноте. Органы чувств о том, как животные видят, слышат, обоняют и ориентируются в пространстве с помощью эха. Глаза хамелеона могут двигаться независимо друг от друга, что позволяет ящерице одновременно смотреть в разных направлениях. Такой же способностью обладают и морские коньки. У голубя глаза расположены по бокам головы, что обеспечивает ширину обзора в 340 градусов. По сути дела, вне поля зрения птицы находится лишь небольшое пространство непосредственно позади головы. Самое острое зрение из всех животных, похоже, имеют хищные птицы. Так, парящий под облаками сарыч замечает крошечного грызуна с высоты 4500 метров. Мелкие детали предметов, которые человек с нормальным зрением различает с расстояния 1,5 метра, ястреб отчетливо видит за 7 метров. Собаки видят движущиеся предметы на расстоянии до 900 метров, а неподвижные до 585 метров. У разных видов пауков органы зрения развиты не одинаково. У большинства видов 8 глаз, у некоторых их число достигает 12. Есть и безглазые пауки, но даже самые глазастые способны лишь отличать свет от тьмы. Глаз страуса крупнее, чем его головной мозг. Комнатные мухи пробуют предметы на вкус лапками. Конечности этих насекомых чувствительнее к вкусу в 10 миллионов раз, чем человеческий язык. Длинный язык жирафов обладает невероятной гибкостью и выполняет самые разнообразные функции. Например, животные моют им свои уши. Плодовые мушки дышат с помощью языка. Он действует как насос, закачивающий в организм воздух. Муравьи воспринимают вибрации суставами ног. Этими органами чувств насекомые пользуются как в гнезде, так и под открытым небом. У редкой сегодня зеленой лягушки орликина, обитающей в дождевых лесах Коста-Рики и Панамы, уши не функционируют. Животное воспринимает звуки кожей, которая настроена на частоту сигналов, издаваемых его сородичами. Необычайно подвижные ушные раковины позволяют кошкам безошибочно определять местоположение источника звуков, а сами уши способны воспринимать звуковые колебания частотой до 64 тысяч Гц. Для сравнения, верхний порог частотной чувствительности человеческого уха составляет примерно 23 тысячи Гц. Таким образом, кошки слышат даже ультразвуки, издаваемые грызунами и прочими мелкими животными. Эта способность позволяет хищникам точно определять местонахождение мыши и обрушиваться на жертву, даже не видя ее. Частотный слуховой диапазон кошек составляет 10 октав. У человека он не превышает 8,5. Быстро вращая ушами радарами, собаки определяют местонахождение источника звука всего за 0,06 секунды. Звуки, улавливаемые человеческим ухом на расстоянии 23 метров, они слышат за 230 метров. Однако предельная частота звуков, воспринимаемых собачьим ухом, меньше, чем у кошек, примерно 45 тысяч Гц. Гекконы и ночные бабочки способны различать цвета в темноте. В распоряжении летучих мышей целый набор сложнейших сенсорных приборов. Для ориентации в темном ночном пространстве крылатые зверьки испускают ультразвуки, а затем улавливают их эхо, отраженное различными препятствиями на их пути, а также кружащимися в воздухе насекомыми. Такой способ ориентировки в пространстве и поиска добычи получил название эхолокации. Эхолокация позволяет летучим мышам не только обнаруживать порхающую в воздухе добычу на расстоянии до 5,5 метров, но и определять, что она собой представляет. Направление, испускаемым ультразвуком, летучая мышь задает с помощью кожных выростов на конце морды. Эти выросты выполняют еще одну важную функцию – воспринимают тепло, излучаемое телом жертвы. Летучая мышь может почувствовать его на расстоянии 16 сантиметров. Дельфины используют эхолокацию для ориентации и поиска корма в воде. Большинство птиц рассматривает предметы по очереди, то одним, то другим глазом. Это связано, во-первых, с тем, что глаза у многих пернатых расположены по бокам головы, и поля их зрения не перекрываются. А во-вторых, правый и левый глаз, похоже, выполняют у птиц разные функции. Левый лучше воспринимает цвета, а правый – движение объектов. Некоторым рептилиям помогает ориентироваться в пространстве третий глаз, так иногда называют шишковидную железу или эпифиз — особый вырост мозга в верхней части головы, сохранивший у этих животных зрительные функции.